Конечно, лучше всего, продолжал Павел, если бы ко времени побега был приурочен специальный налет. Но это нереально, тут же заключил он. Завтра передам все портному, сказала Анна. Только предварительно. Но уже сейчас можно сообщить, что с оврагом принимается. Он достаточно глубок и, самое главное, вплотную подходит к лагерю. Но кто выключит ток? И это передам, всматриваясь в окно, сказала Анна. В крайнем случае можно пойти на то, чтобы сделать под изгородью подкоп. Но это отнимет время. Важно также прервать телефонную связь лагеря с комендатурой. Портной сказал, что все за территорией лагеря будет обеспечено центром. Есть еще осложнение, нахмурился Павел. Собаки? Поняла Анна. Да. Их можно уничтожить, сказала Анна. Как? Им варят пищу в той же кухне, что и пленным? Да, но в разных котлах. Ланга считает, что овчарки не могут обходиться без мяса. Кто повар? Спросила Анна. Сироштанов. Послушай, как эта мысль не пришла мне в голову? Лицо Павла просветлело. Только следует рассчитать, чтобы все произошло перед самым побегом, иначе могут возникнуть подозрения. Все необходимое я достану через Марфу Андреевну, она теперь работает в больнице. Весь план в деталях передам послезавтра. Он уже идет, предупредила Анна. Она давно заметила фигуру Рудольфа, поднимавшегося от моста по насыпи. «А-а-а!» — тоже взглянув в окно с ненавистью, сказал Павел. Он быстро перегнулся через столик, взял ее голову обеими руками и, поцеловав, отпрянул к двери. Через секунду в окне промелькнула его шапка. Вошел Рудольф, выскрещимся из морозью тулупи. «Не ветер, фройлен Анна, а настоящий ураган», — сказал он, плотно прикрывая за собой дверь. Иссеченное дождем и ветром, его лицо горело. «Вы здесь не замерзли? Совсем наоборот, от печки жарко». «Но ведь она же совсем затухла», — сказал он с удивлением. И, склоняясь над печкой, стал шуровать кочергой угли. «Ай-яй-яй-яй, фролин Анна, вы забыли вовремя подсыпать уголь». «Именно потому я и потушила печку, что мне стало жарко», — сказала Анна. «Это вам могло только показаться. На самом деле в будке совсем не тепло, придется разжечь снова». Разгибаясь, Рудольф внимательно посмотрел на нее. «Вы не заболели, и глаза блестят. Мне кажется, что у вас жар. Немного болит голова, но это у меня бывает. Вы на меня не обиделись, фройлен Анна?» «За что?» «Что я поворчал на вас из-за печки. Я действительно провинилась перед вами?» «Нисколько. Просто мне не хочется, чтобы вы здесь превратились в сосульку». Рудольф с беспокойством посмотрел на окно. «Идет зима. Трудно работать в такую погоду», и маленькие глазки его стали суровыми. «Да, выработка сегодня ничтожная», — сухо заметила Анна. «Вы уже занесли ее в журнал?» — живостью спросил Рудольф. Она только пожала плечами. Он еще спрашивал ее об этом. «Но ведь вы же хорошо знаете, какие могут быть последствия для них!» Он кивнул в сторону моста. «Что ж делать, господин Рудольф? Изменить это не в моих силах. Дайте мне ваш журнал». Он взял со стола журнал. С возрастающим изумлением она наблюдала за его движениями. «Что вы делаете, господин Рудольф?» — испуганно спросила она, инстинктивно протягивая руку к журналу. «Это совсем не будет заметно». Наморщив широкий лоб, он стал аккуратно вырывать из журнала лист. «А теперь мы вынем лист и с другой стороны, и вам снова придется записать всю выработку фройлен Анна, только, конечно, доведя ее до нормы». Он положил перед ней журнал на столик. «Но ведь это будет подлог, господин Рудольф», — сказала она строго. «Я подпишу», — заверил он успокаивающим тоном и отошел к печке. Присев на корточки, стал сосредоточенно выгребать из нее затухшие угли. Ноябрьский ветер из-за Волги, набирая силу с каждым днем, все громче гремел лохмотьями горелого железа на крышах разбитых артиллерии и авиации зданий, гудел в обнаженной арматуре заводских корпусов и в жилах военных кабелей, переброшенных от одного дома к другому, протянутых по закоулкам чердаков, тонкоголосо заливался в струнах внутриполковой связи. Разведчики роты сходили ночью за языком, и, захватив в немецком блиндаже спящим рослого ефрейтора, распеленав его веревками, приволокли на КП роты и свалили в углу как тюк. Новый командир роты лейтенант Батурин подошел к нему, попинал ногой и брезгливо отошел. «Развяжите его, пусть отойдет от страха. Пока не передрожит, никакого толку от него не будет». В роте все еще присматривались к лейтенанту, неизбежно сравнивая его с капитаном Батуриным. Однажды Тиунов услышал в первом взводе разговор командира минометного расчета Рыжеусова Степана со своим вторым номером, молодым солдатом Иваном. «Простой», — говорил о новом командире роты, безбровый и круглолицый Иван. Сидя в окопе на корточках, он обтирал тряпкой окрашенный в серо-зеленый цвет станок миномета, тогда как Степан, навертев на стальную проволоку пыш, прочищал им ствол. Когда идет мимо, здоровается всегда и шутит. Капитан тот посуховатый был. «Ты капитана не трогай!» Не поднимая головы, гулко, как в самоварную трубу, предупредил рыжеусый Степан. «Я не трогаю, я только говорю, что хоть и братья они, а будто от разных матерей». «Ты, Иван, еще бычок!» Поднимая к нему лицо, сказал Степан, и волосатые ноздри у него задрожали. Иван рассердился на него. «Командовать командуя, срамить не смей. Причем здесь бычок?» «А при том, что его под какую титьку не ткни, ту и будет смоктать». Уже дважды за это время к новому командиру роты пристреливались немецкие снайперы. Но один раз пуля зарылась у него в пулевой сумке, а другой раз только выбила из рук бинокль. Многие видели, как при этом лейтенант, который рассматривал в бинокле за бруствера окопа развалины на противоположной стороне уличного перекрестка, даже не тронулся с места, только чуть-чуть побледнел, и сразу же отметили: не любит кланяться пулям. «Если он свою жизнь не бережет, так как же он...» начал на это возражать рыжеусый Степан и смолк, встретившись взглядом с Тиуновым. Присматривался к лейтенанту Батурину и Тиунов. Он как будто бы уже успел примириться с уходом капитана из роты, и его скуластое смуглое лицо ничего не выражало, кроме обычной сдержанности. Как-то побывал он на КП батальона. «Как живешь, Хачим?» — спросил его капитан Батурин. «Ничего», — скупо ответил Тиунов. «Все у тебя по-старому». «По-старому, капитан». «Все, кунак?» «Все», — подтвердил Тиунов. Лишь в голосе его капитан уловил, быть может, чересчур твердые нотки. Он вздохнул и расспросы прекратил. Язык, которого принесли разведчики, после того, как пришел в память, разговорился. Немецкий ефрейтор боялся, что его расстреляют. Из его слов выходило, что идут приготовления к штурму Пятачка с целью сбросить оборонявшихся на нем солдат в Волгу. По ночам по ту сторону улицы накапливались в развалинах пехота и подтягивались пушки. Еще при капитане Батурине саперы начали подводить под развалины стен фугасы. Теперь командир первого взвода Сердюков доложил лейтенанту, что последний фугас уже подведен. «Теперь можно и подрывать», — удовлетворенно сказал присутствующий при этом Тиунов. «Зачем такая спешка?» — возразил лейтенант. «Чем больше подтянутся, тем больше мяса будет». «Капитан боялся опоздать», — осторожно сказал Тиунов. «Капитан Батурин, конечно, мой брат, но командую теперь ротой, как известно, я». Глядя на него, медленно ответил лейтенант. «Что-то новое, жестковатое выступило у него в лице». И язык подтвердил: «Надо штурма ожидать». Голос у Тиунова чуть вздрогнул, но тут же выпрямился. «Паршивый фриц хотел нас запугать, а мы ему поверили». «Сейчас я с ним поговорю. Ну-ка, приведи его», — приказал он ординарцу. И когда Василий привел пленного ефрейтора, лейтенант, округлив глаза, закричал на него срывающимся баском: «А ну, подойди сюда ближе, колбаса!» Тиунов тихонько вышел. Он не любил, когда при нем таким способом выражали свою ненависть к врагам. Все увереннее хозяйничала осень в пригоспитальном парке в старой части нефтяного города на берегу Каспия. Рабочие сгребали с дорожек медно-красную листву, по вечерам с гор стекала прохлада, няни стали закрывать на ночь в палатах окна. Подошел день выписываться из госпиталя Жуку. С утра он сходил к главному хирургу на последний осмотр, получил в складе свое обмундирование. Все же это чучело в очках не забыл написать. «С ограничением», — жаловался потом Жук, стоя перед своим отражением в застекленной двери палаты и тщательно выскабливая бритвой смуглые щеки. Но что ему стоило вместо «к нестроевой» поставить «к строевой службе»? В двух буквах дело. «Ну, добраться бы до фронта». Отступая на шаг от двери и вглядываясь в стекло, он с огорчением заключил: «До своего Беловского корпуса теперь мне долго добираться. Сперва надо через Каспий в Среднюю Азию переплыть, а там еще ехать через всю Россию. Придется ближе причаливать. Говорят, зачем-то две донские дивизии из-под Туапсе на Терек перебросили». И он покосился одним взглядом на Лугового. Все время Луговой молча лежал вверх лицом на койке. По отчужденному взгляду можно было догадаться, что мысли его витают где-то не здесь. Но при последних словах Жука он повернул голову. Жук улыбнулся. «Могу добавить, что и в наш госпиталь поступило предписание всех кавалеристов из донских казаков после излечения направлять в новый 5-й Донской кавкорпус». Попрыскав на себя из флакона одеколоном и разглаживая расческой усы на молодом лице, Жук снова покосился на Лугового. «Похоже, подвижные части создают. Явно замышляется что-то крупное». «Ты куда?» — вдруг закричал он, увидев, что Луговой, встав с койки и решительно запахнув халат, направился к двери. Но Луговой не оглянулся. Шаги его быстро удалялись за дверью по коридору. Когда Луговой вошел к главврачу, тот сидел за столом в халате и колпаке нахохлившись.